«Это из моей статьи «Москве угрожает враг», — вздохнул Толстой. «Я писал ее в самые тяжкие для столицы октябрьские дни, когда в Подмосковье шли ожесточенные бои. А вы знаете, революция меня просветила. Да еще как!» — глаза у Толстого загорелись. «Было время, не любил я большевиков. И когда бились красные и белые, я был на стороне белых, хотя с красными бойцами шашкой не рубился. В эти годы погибли два моих брата. Одного зарубили в бою, другой получил тяжелое ранение и умер. Мои родные умерли от голода. Да, я считал, что большевики всему вина. А вот когда пожил в эмиграции, то всем сердцем ощутил мое место в Советской России, что большевики защищают интересы народа, а не кучки богачей. И, следовательно, вовсе не враги они, а освободители. Да еще это эмигрантская гниль, эти пауки в банке. Грызутся между собой, мифические планы строят, правителей изображают. И так захотелось уехать домой, на родину. Захотелось свой собственный гвоздь вколоть в израненный, избитый штормами русский корабль. Да, время. Оно строгий судья. Очень жалею, что в трудную для моей родины годину я жил на чужбине. А сейчас столько во мне энергии, столько силы и планов, что день и ночь писал бы и писал, чтобы хоть чем-то очиститься от груза прошлого. Я ведь там, живя за границей в Берлине, не раз слышал о вас, Семен Михайлович. Имя Буденного буквально выводило всех из себя. Однажды некий битый вами офицеришка, служивший в штабе генерала Шкуро, заявился ко мне и прямо с порога стал осыпать вас ругательствами. «Слышали, — говорит, — кто в России ныне у власти? Нет? А я вам скажу, Буденный да Ворошилов — те самые большевички, что порубали нашу славную казачью армию Шкуро, Мамонтова, Деникина и Врангеля». Я уже тогда прозревал и ответил ему, что Красная Армия била еще и войска Антанты. «Да вы, я вижу, тоже перекинулись к советам!» — крикнул он, схватил шляпу и выскочил во двор. Долго молчали. Потом опять разговор вернулся к литературе. «Я вас, Алексей Николаевич, очень уважаю за то, что создали замечательные книги, показали, как и за что мы, красные, сражались. Я всегда буду вас уважать. Но меня-то вы с некоторыми нюансами преподнесли. Нет, я не в претензии, только Семен Михайлович», — перебил маршала писатель. «Я не хотел выдумывать. Писал так, как было в те годы. Я уже говорил вам, что не только признаю революцию, но люблю ее. Люблю ее тяжкое величие, ее всемирный размах, даже ее мрачные страницы. И когда иные мои коллеги советовали начать роман «18-й год» с победы революции, я никак не мог с этим согласиться». Толстой снял очки, близоруко прищурился. «У художника одна задача — описать правду жизни, чуток заглянуть вперед, осмыслить и вчерашние, и завтрашние. Я писал роман, а не плакат, рассчитанный для улиц. Поэтому я хотел нарисовать своих героев такими, какими они были тогда, преданными делу революции, горячими патриотами, с характерными для каждого живого человека недостатками. Он ведь не мумия, он дышит, мечтает, терзается. Вот скажите, почему в основу романа «Хождение по мукам» я взял события, имевшие место в Царицыне, на Кубани, в Сальских степях, в Краснодаре, на Дону? Да потому что в этих местах проходили главные сражения. Там тоже решалась судьба молодой Республики Советов. Вот-вот, — подхватил Толстой. Меня настолько потрясло, как наши люди сражались за революцию, не щадя ни крови, ни самой жизни, что я не мог не написать об этом. Конечно, когда я сел за первую книгу «Сестры» в 19-м, то многого еще не понимал. Видел в революции, так сказать, мрачные стороны. А вот когда начал работу над второй частью трилогии, вовсе растерялся. Иными словами, Нужно было все заново пережить самому.